Если ты всегда голоден и всегда рад поесть, это не значит, что и ближнего нужно кормить 24 часа в сутки. Ближний — это другой, желающий, чтобы с ним поступали так, как того хочет он, а не ты. Практическая непостижимость этого очевидного факта достойна всяческого удивления. Куда бы вы ни явились, вас 24 часа в сутки угощают собой, достают и в собственном доме. Но я, кажется, начал повторяться, отказала заглушка. Ну вот, меры приняты, стало тихо. Пришлось применить легкий гипноз, но так как сегодня я уже порядочно выложился на работе, энергетический запас нервных клеток пришел к нулю. Ложусь спать до завтра. Желаю вам в эту ночь того же, чего и себе, с поправкой на относительность. Ваш Декст. Письмо седьмое. Роль и душа. Дорогой К. Раскрою вам маленький профессиональный секрет. У меня есть на сегодняшний день 11 докторов. И все меня лечат, кто от чего. Один от застенчивости, другой от меланхолии, третий от глупости, четвертый от злости, пятый от бессонницы, шестой от заикания. Заикаюсь я только с ним. Один большой специалист по бросанию курить, бросал как Марк Твен более сотни раз, бьется надо мной уже 3 года и добился некоторого успеха. На работе я больше не курю. От всего меня лечит, кроме, к сожалению, пьянства. Тут безнадежно. Патологически не пью. И все доктора — мои пациенты. Вы спросите, что это, лечебный розыгрыш? Психотерапевтическая комедия или так, юмор? Ни в коем случае. Это работа. Немного юмора и игры, конечно, но ради пользы дела и только. В самом деле, неужели же во мне совсем нет злости, застенчивости, меланхолии или глупости? Сколько угодно. Неужели я всегда хорошо сплю? Только изредка. Неужели я ни разу в жизни не заикнулся? Множество раз. Если пациенту удобнее лечить себя, леча меня, почему ему этого не позволить? Ведь я и в самом деле лечусь. Но на всех болячек, конечно, не напасешься, и приходится порой прибегать к помощи других пациентов. Их всегда достаточно. Доля подыгрыша может быть разной. Чем меньше, тем лучше. А раскрыть карты можно потом, когда, если лечение принесет успех. Этот метод я так и называю «лечение лечением». Иногда он превосходен, но, разумеется, не универсален. Ведь многие из тех, кто идет ко мне в кабинет, желают видеть во мне опекающего, изучающего, благодетеля, сильного, старшего, гипнотизера, отца и прочее с большой буквы. Врач должен быть, по распространенному представлению, уверенным, категоричным, внушительным. Если ученый-благодетель с большой буквы вдруг начнет, заикаясь, жаловаться на свою глупость, можно представить, какие последуют аплодисменты. Но все равно далеко не все, даже если хотят, далеко не все просто могут при всей моей психотехнике с достаточной полнотой ощутить во мне вышеозначенные ипостаси. А главное, далеко не всем хочется становиться при этом, соответственно, в позиции опекаемого, изучаемого, низшего, слабого, младшего, гипнотизируемого и тому подобного. У многих, особенно из числа недосамоутвержденных, действует против их собственной воли негативизм, дух отрицания, дух сомнения. Многие, и совершенно справедливо, признают для себя возможным общение только неформальное, только на равных. А некоторые, и особенно как раз эти не до самоутвердившиеся.